Жизнь прожить. Михаилу Александровичу Ульянову. Ванька с Танькой, точнее сказать, Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна Заплатины, вечерами любили посидеть на скамейке возле своего дома. И хорошо у них это получалось, сидеть-то на скамейке-то. Уютно получалось. И не то, чтобы там, прижавшись друг к дружке или взявшись за руки и целуясь, всем на показ по новой культуре. Нет, сидят они, бывало, обыкновенно, в обыкновенное одетые. В чем вечер застал на дворе, в том и сидят. Иван Тихонович в телогрейке, в старом речном картузе, уже без золотоцветного знака. Картуз спекся на солнце. Съежился от дождей, ветров и старости. И не надет он, как бы в попыхах наброшен на все еще кудрявую голову. От кудрей непомерно большую, вроде капусты, не завязавшейся в вилок. Картуз с сереющим на месте отклупнувшейся кокарды пятнышком кажется смешным, вроде как у циркача. И своей мутностью оттеняет или обнажает смоль крупных кудрей, просвеченных ниточками седины, той августовской сквози, что на исходе месяца желто выдохнется из глубин леса, из пади или навислую ветку березы, завьет ее косичкой и грустно утихнет. «Люди, люди!» — напоминает вроде бы желтым просверком береза. «Осень скоро! Что же вы мчитесь куда-то? Пора бы и оглянуться, задуматься». Татьяна Финогеновна не желала отставать от Ивана Тихоновича в кудрях. До последнего сроку завивалась в районной парикмахерской, когда прихварывала своеручно на дому калеными кованными щипцами еще до революционного производства, взбодряла кое-чего на голове. Хотя, по правде сказать, взбодрять там уж нечего было. Волос почти полностью был выношен под корень, и наново ему не было сил и времени взойти на полянине. Но и с редкими кудряками, в ситцевом платье, давным-давно вышедшем из моды, в тесном мундирчике с карманами, именуемом в деревнях жакетом, наброшенном на плечи синеньком платочке, в беленьких, вроде бы детских носочках, Татьяна Финогеновна все равно гляделась хорошо. Главное — приветливо. Жакет Татьяна Финогеновна завсе не надевала. Уж ближе к осени, в холодную пору. Так-то все в платьице, в носочках. Если нет платочка на плечах, уж непременно на шее что-нибудь дотопорщится. Чаще газовый лоскуток, серодымчатый, схваченный узелком сбоку шеи. Ивану Тихоновичу ближе к сердцу, конечно, синий платочек. Краса и память незабвенных лет войны, совсем почти отцветший платочек, с бордовой каемочкой по блеклому полю. Как увидит его Иван Тихонович, стронется его сердце с места или в сердце сдвинется что-то в то место, где теплые слезы. Вскипят они ни с того ни с сего, порой из-за совершеннейшего пустяка, из-за картинки в газете, или покажут по телевизору, что военное, либо про разлуку запоют по радио. И вот уж подмоет ретивое, затрясет его, что осенний выветренный лист. Да, время. Не один он такой слезливый сделался. Ни одного его мяла жизнь, валяла, утюжила, мочила и сушила. На что уж сосед его, Семка Оторва, семь раз в тюрьме побывал за разбой и драки. И так чуть чего, как баба в истерику впадает, с рыданием за голову хватается. «За что жизнь погубил?» — кричит. Ивана Тихоновича лихая сторона жизни миновала. И все у него в смысле биографии в полном порядке. Однако тоже есть чего вспомянуть, есть о чем попеть и поплакать, и старость он заслужил себе спокойную. Есть домишко, есть огород, палисадник с калиной и черемухой, аккуратные поленницы под крышей, Дрова из столярного цеха, струганные. Я их еще покрасить хочу, смеется Иван Тихонович. Во дворе хоркают два поросенка. Кухонька с варевом для них дымится. Ну, стайки там, назем, парник, земля, трава, полы в дому, ведра с помоями, стирка, побелка, покраска, хлопоты, заботы и все прочее, как у всех жителей деревень. А вот накатывают на Ивана Тихоновича порой такая тоска, такое невыносимое томление и предчувствия нехорошие. Хоть напейся. И напился бы, да нельзя. Все из-за Тани, Татьяны Феногеновны. Она толкается по хозяйству, помогает, хлопочет, и никогда он ее не видел с невымытыми руками в том недоношенном мужском пиджаке, к которому привыкли русские бабы по селам. Да так и уродует им свой вид по сию пору, когда тряпок до полна, норовят не только бабы, но и молодые девахи ходить по улице, в магазин, на базар, в тапочках тряпочных и в пиджаках. Однажды, смех сказать, в доме отдыха видел Иван Тихонович. На танцы явились две подвыпившие девы с накрашенными губами. И давай бацать под крик Рымбаевой. Пыль столбом из-под стоптанных тапочек. Ближе к осени и осенью Иван Тихонович и Татьяна Феногеновна надевают вязаные из собачьей шерсти носки, галоши, давние-давние, но все еще глинцевит поблескивающие. Хозяин сидит на скамейке ножка на ножку, сложив их вроде ножниц и вытянув, насколько позволяет не такая уж выразительная длина. Руки он отчего-то держал переплетенными на груди, вроде бы как грея пальцы под мышками. Поза скорее женская, чем мужская. У Татьяны же Феногеновны руки обычно в коленях, ладошка в ладошке. Ноги широко расставлены, упористо. Но не часто доводилось ей посидеть так вот, вольно, в свое удовольствие. Как бы нечаянно вцепившись в скамейку, опершись на руки, спеленутая болью и внутренним напряжением, будто беспомощный младенец с пеленальником, вот как она последнее время сидела на скамейке. Чаще стала ее схватывать. Иван Тихонович незаметно уговаривал супругу пойти в избу, прилечь, капель линуть. Она ему также незаметно отпор. Успею, мол, успею. Ведь там лежать в земле глубокой и одинокой темно. Не знала этих стихов Татьяна Феногеновна, но думала примерно так же. Належится еще, и капелек еще напьется, и таблеток. Они уж ей надоели, толку от них все равно никакого. И пока еще возможно, лучше ей посидеть на свету, поглядеть на солнышко, на горы, на мимо проходящих людей, потому как она всегда была и есть к людям приветлива. Редкий вечер бывали заплатены на скамейке одни. Все к ним кто-нибудь долепился, грелся возле них. И насмешливо щурила узкие глаза, совсем их в щелки топила от удовольствия общения с людьми Татьяна Феногеновна. Рот ее широкой скобочкой, каковой имел бес, что под кобылу подлез, рот этот со складочками в углах, в смехе такой или всегда подвижный, то и дело обнажал ряды казенных зубов. И, радуясь радости разлюбезной жены своей, Иван Тихонович и сам закатится, бывало, от своей или чужой или шутки, закококает курочкой, наращивающей яичко, и начнет валять голову по заплоту. Картуз наземь скатится, и, подняв его, бьет он картуз о колено. «Ну, ты че это катаешься-то, парень? Куда это ты все катаешься?» Татьяна Феногеновна стонет от смеха, вытирая слезы рукой. — Да ну тебя! Уморил нечистый дух! Совсем уморил! Со смехом, с шуткой-прибауткой легче обмануть время. Ведь не просто так Иван Тихонович с Татьяной Феногеновной сидят на скамейке. С умыслом сидят. Ждут из недалекого города вечернюю электричку. Вдруг с нею, с электричкой-то, приедет Клавочка, внучка их единственная. Они ее все время ждут, каждый день, каждый вечер. И хотя внучка очень занята, родители ее и того занятей, да случается нечаянная оказия. Карантин в садике, либо мамуля гриппом заболеет, ребенку при ней быть нельзя, заразно. При них же, при дедушке с бабушкой в самый раз. Тут никогда и никакой заразы не бывает. Да здоровый человек у Клавочки мамуля. Очень. Редко привозят Клавочку в деревню. Мамуля у Клавочки завпроизводством треста ресторанов. Считаешь, что самоглавнейшего в городе предприятия. Мамуля вся в золоте, в седом герцогском парике времен короля Людовика Прекрасного, в платье сафари, не тот треснувшим на заду от ресторанного харча, не тот для фасону вспоротом. Татьяна Феногеновна, завидев невестку на деревенской улице, всегда пугливо замирала в себе, боясь, что у невестки что-нибудь принародно лопнет и обнажится. Ребенчишка-то, Клавочка, тоже разодета по всей моде позаграничной, по последнему крику ее, эхо которого, достигнув сибирских пределов, делается скорее похоже на хрип и обретает такие уж тона и формы, что те, кто породил моду в Европах, увидев, как тут, на наших необъятных просторах, все усовершенствовалось, махнули бы на свое ремесло рукой, убрали бы раскроенные ножницы в сундук. Ходите снова нагишом, люди, нагишом приличнее. Современно одетая семья, современно однодетная, утомленная городом, неторопливо шествует по деревенской улице с электрички таким порядком. Впереди она, глава семьи, устряпанная работой, надсаженная властью, земными благами и наслаждениями. За ней в припрыжку, во французском берете с бомбошкой, в заграничных гольфиках, в кофточке с шелковым жабо, в желтеньких штанах с белыми лампасами, Клавочка с забавной аппликацией и цепушечкой, прилепленный на такое место, что бабушка с дедушкой при виде страшной непристойности на какое-то время словно в параличе пребывают. Хорошо хоть ребенчишка, Клавочка, ничего еще не понимает, сраму не приемлет, прыгает себе на одной ножке и не зрит, что охальная цыпушка все время в движении клюет на ее писуле зернышки. Мамуля враждебно цедит сквозь зубы, покрытые итальянским лаком, чтоб не портились от жирной пищи. — Ты у меня, гада, упади! Ты у меня, сикуха, ноги повреди! Я тебе повредю! Клавочка осенью пойдет в школу и вместе с самыми одаренными воспитанниками своего детского садика уже занимается в подготовительном классе местного хореографического училища. Ноги ее мамуле дороги. Пожалуй, что дороже и нужнее, чем сама дочь. Мамуля, когда выпьет, надсаженным от курева голосом аркает: «Моя Клавка, когда вырастет, а у всех танцами провзойдет. А ту, как ее, да бикс-то, что с балету, что народная артистка, видаль мы таких народных, ту у гроб загонит». На почтительном отдалении от семьи тащится папуля и вторит: «Клава, не упади. Доченька, осторожно. Зачем ты расстраиваешь мамулю? Ты нарочно, да? Нарочно?» Сын заплатенных, Петруша, кудрявый в отца, в мать искроглазый, большеротый красавчик, без характера и без доходной должности. Он работает на конвейере или на контейнере, мамуля никак не может запомнить. Зарабатывает он 400 ре в месяц. Но все равно считается, его содержит баба. И он согласен с этим. как и с тем, что давно бы пропал и спился без нее. «По мужицкой части и говорить не о чем», — презрительно заверяет невестка, «и должно быть что-то и в самом деле неладно у Петруши. С чего бы парню лебезить перед женою, терпеть хахалей, с которыми она считает, что в открытую путается?» Петруша прет две сумки в руках, прихватив еще бидон с городским питьем, настоянным на заморских травках. «Деревня в горах стоит». «Вода здесь известковая, лишняя известь вредна для костей», — говорил мамуль на курорте какой-то знаменитый профессор. «Травки эти, дорогие и полезные, нынче пьют все высокоумные и развитые люди. Правда, травки те заморские Петруша видывал на Приенисейском покосе. Да кто ему поверит? Нужен настой, значит, тащи». Для похудения жене, для эластичности кожи и для укрепления костей дочки. Еще Петруша локтем прижимает к груди собачку с блатной мордой. У собачки из-под челки мерцает глаз вылитого кочинского урки. Живущая в современных апартаментах, спящая на отдельной тахте и вкушающая только сахар и птичий фарш со сливками, собака негодует на черный народ, от страха и наглости тявкает, облаивает всех встречных и поперечных в электричке, на улице, в городе и в деревне. Мамуля успокаивает собачку. «Жозефиночка, не порти нервов, тоже ж люди. Они тебя не укусят, они друг с дружком питаются». И сразу с собачки на мужа, да так, чтобы родителям было слышно, «нарочно с машиной резину тянет, чтоб жену не увели с машиной. Го-го-го! Да я же сама утягну хоть артиста, хоть генерала!» Петруша втягивает голову в плечи и всего себя готов утянуть. Куда-нибудь спрятаться от этого все сокрушающего хамства — уверенного в своем праве сминать на своем пути все, что к нему недружелюбно, что не соответствует его нраву и культурному уровню. Петруша еще издали отыскивает глазами мать с отцом на скамейке, ловит их взглядом и начинает им улыбаться приветливо и виновато. Что, мол, сделать? Вляпался, терплю, нюхаю. Но сам я все тот же ваш Петруша, не испохабился, не предал дом и не очернил кровь вашу. «Дедуля! Бабуля!» — обгоняя мать, звенит Клавочка. «Здравствуйте!» Иван Тихоныч при виде невестки начинает всплывать черной пеной. Под картузом у него вроде бы дымится. «Является выдра кабацкая! Осчастливил родителей! Паскуда!» Но, увидев летящую к нему Клавочку, теряет и зло, и всякий рассудок, бросается навстречу внучке, на ходу прихватывая куда-то укатывающийся картуз и, сронив галоши, а то и обе, шлепает в носках по пыли или по грязи навстречу мчащемуся, двоящемуся и троящемуся в глазах от враз накативших слез существу, ради которого Иван Тихоныч терпит стерву-невестку, размазню Петрушу, ради которого он умрет, если потребуется, снесет любую низость, поношение, казнь, свершит подвиг или ограбление местного магазина, смертоубийство, поджог и всякое другое бесчестье. Но Бог миловал его от крайних дел и поступков. Ничего пока не надо подламывать, никого пока не требуется истреблять. И невестка... и Петруша пусть существуют ради того, чтобы внучка была на свете, который исключительно для нее, пожалуй, что и создан. Дед несет в беремени от радости и щекотки визжащую девчушку, роется как бы шутливо, на самом же деле прячет вислый нос с катящимися по нему слезами в пышной тряпке под названием «жабо», слышит руки, волосенки внучки чует ее, пока еще маленькую птичью теплоту, от которой совсем дуреет, задыхается, словно от печного жара, придумывает и не может придумать самое лучшее слово. «А, тю-тюшеньки-тю-тю, а, люлюшеньки-люлю, а, малюшеньки-малю!» «Деда, ты что болтаешь? Я уж большая!» — слышит Иван Тихоныч и, отрезвляясь, опускает внучку наземь, ведет ее за руку и, не соглашаясь, твердит. «Да какая же ты большая! Эка выдумала! Эка!» Но надо во всем потрафлять баловнице. Для этого ж он ее ждал, встречал. Не спорить же с нею. Не для того же он столько терпел, все глаза проглядел. И, приостановившись, он озадаченно шарит в кудрях под картузом и, как бы только что ладом разглядев внучку, поражается вслух. И правда, экая вымахала! Совсем девонькой стала. А хочется-то ему запротестовать, окликнуть. Не торопись быть большой, не спеши, не надо. Побудь в детстве, в золотой поре. Да разве жизнь окликом остановишь? И он согласно и растерянно твердит, подводя внучку к бабушке. «Ах ты, девонька ты моя!» «Девонька моя, девонька моя!» Не знает внучка, что так дед однажды назвал ее бабушку. И не было для нее никогда более ласкового, более потаенного, самого-самого, для нее только говоримого слова, со дна души взятого, из твердой раковины, как жемчужинка выковырнутого. И посейчас, когда плохо бабушке, когда дед с нею отваживается, успокаивает ее, просит, молит ли, не сразу и поймешь, тем единственным словом «Не покидай меня, девонька, как я без тебя буду?» Клавочка растет хорошо, развивается нормально. Челдонского корню девчонка, дедовой и бабкиной закваски. Она делает вид, что боится матери, но слушается отца и жалеет его не детской уже глубокой бабьей жалостью. Клавочка любит деда и бабку, собаку Жозефиночку лупит, чем попало, мажет ей нос горчицей. Один раз Клавочка уже приласкала мать туфлей, покамест мягкой, но строго предупредила. «Когда вырастет, будет бить ее поленом». Если она, пьянь, ничего не осознает, уйдет жить с папой к бабушке и деду. «Ой, бабуля!» — печально говорит Клавочка, увидев, как Татьяна Феногеновна вцепилась в скамейку, и глаза ее, налитые слезами любви и страдания, становятся скорбно дикими, что у колдуна. Беззвучный крик, немая в них жалоба. «Ты опять болеешь, бабушка?» Осторожно, забравшись на колени, девчушка жмется щекой к бабушкиной щеке, шарит ручонкой по выношенному жакету и гладит, успокаивает, исцеляет. Бабушка, смертно сцепив руками тугое телешко внучки, тянет ее к себе, плотнее прижимает к груди и ничего-ничего не может ни выкрикнуть, ни сказать, даже пошевелиться, застонать, пожаловаться не может. И только глаза ее все тяжелеют и тяжелеют от горького бессилия. Зрачки застит влагою, и они, как солнышко в дождь, дробятся в текучем переменчивом свету, укатываются за горы, за окоем земли, за живую синеву в бесцветие, в беззрачие, в безвестность. И пока не подошли те двое, пока не омрачили сияние вечера, не погубили счастье встречи, дедушка, глядя поверх суриком крашеного заплота на темные перевалы и что-то там за ними, отмечая, может быть, ему лишь, старому солдату, видимую небесную или какую другую твердь, жалуется внучке. Вот, девонька, вот, родная наша, поругай бабушку, пожури хорошенче. Выдумывает вот, собралась нас покинуть. Татьяна Финогеновна умерла от застарелой болезни сердца глухой зимою. Я думал, что Иван Тихонович никогда больше не выйдет вечером за ворота на скамейку, да и самое скамейку скопает, уберет, изрубит на дрова. Но как пригрело, он появился за воротами все в том же картузе, в носках вязаных еще самой, но уже не держал руки на груди с праздным вызовом. Они болтались, вроде как ненужные. Свяли, свалялись в серое сырое перо знатные кудри Ивана Тихоновича. Голова и ноги, бывшие как бы приставленными коротышистой фигуре, издали напоминающие грушу дюшес, удлинились, брюшко изад опали, обнажилась короткая шея в вялой коже, в бескровных жилах. В укрытии, потому что без свету все это росло. «Что сделаешь?» — вздохнул Иван Тихонович, когда я приехал из города, подсел к нему и, нащупав руку, прижал ее к плахе скамейки. «Кто-то должен покинуть этот свет первым. Лучше бы мне, да жизни не прикажешь». Однажды под настроение Иван Тихонович рассказал мне самое сокровенное — как женился на своей незабвенной Татьяне Финогеновне. Я поначалу хотел назвать рассказанную им нехитрую историю, как Ванька на Таньке женился. Да заступил Иван Тихонович за тему, порушил мой план и бодрый, почти веселый заголовок. Рассказчик Иван Тихонович, как и многие мои земляки, путевый, и не буду я улучшать его повествование своим вмешательством. Пусть забудется человек, вспомнит о радостном, неповторимом, что было только в его жизни, и не будет уже ни в какой другой, хотя порой нам кажется, что жизнь человека, в особенности простого, везде и всюду одинаковая. А если это и так, все равно давайте приостановимся. Мы уже так редко слушаем друг друга. Не вникая в жизнь ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль? И, глядишь, когда нам больно сделается, никто не поможет нам, не пожалеет, не услышит нас. И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом «сострадание»? Родом я не здешний, из села Изагаш. Нонче водохранилищем затоплено наше село. Стояло оно на приволье Анисейском. Заливы, мысы, бечевки, острова по реке, казачий, кислый. На островах выпасы, покосы, ягод море. Весной до началом лета зацветут, бывало, берега, особо острова. Так чисто пироги рождественские, сдобные, зарумяненные, все в зажженных свечках, по воде плывут, крошками да искрами в бырь сорят. От Анисея в небо горы уходят одна другой выше, одна другой краше. Реки востриём перевала краят, горы на ломти режут. Киржач, Малый Молтат, Большой Молтат, Снежный Ключ, Нежинский залив, Дербина, Тюбиль. Огромные. Дали Сиси, Мубей, обе речки бурные, всякой небылью колдовством овеянные, рыбой хорошей знатные, пушным рогатым зверьем богатые. Села большие стояли по берегам. Ашарова, Дербина, Даурская, Усть Погромная, Новоселова. Я рано осиротел. И, как многие деревенские сироты, начинал свой трудовой путь с пастушества. Ну и насмотрелся на красоты наши местные. Не знал, куда от них деваться, глаза бы мои на них не глядели. Осиротел я очень даже просто и почти разом, вскоре после голодного 33-го года. Отец только-только за 30 перевалил, мать и 30 не достигла. Зимой отца на лесозаготовках давнуло. Насмерть. Весною мать тот лес, что отец заготовлял, сплавлялась с сельской бригадой, всадила богор в матерое бревно, ее в запонь сдернула. Пока из воды вытащили, помяла работницу бревнами, да простудилась к тому же. Недолго маялась. И остался я на 10-м году один-одинешенек, и удумали меня сельсоветские благодетели в новоселовский детдом свести. А тетка моя, крестная, Лелькой я ее звал, как зальется ручьем, не дам в приют парнишку, вы чего затеяли, супостаты? Кричать-то кричала, проявляя патриотизм, но у самой четверо, и муж ее, Константин, недужный, подкосили его литовкой, и нога у него сделалась на выверт, вроде кочерги. Кость в ноге болела и гнила. Он, как и положено русскому мужику, боли горе вином глушил и до того допился, что из колхозной Шорницкой, где постигонками занимался, шилом дратвой ввел вперед наш колхоз под названием «Первенец», не вылазил, дневал там и ночевал, детей своих родимых, кого как зовут и какое у кого обличье, не помнил, потому как видел их только исключительно по праздникам. И говорили про нас и про Лёльку бойкие языки обидные. Солдатским ребятишкам вся деревня отец. Папуля Константин похохатывал, да глазом подмаргивал людям. Вроде как он и ни при чем тут. Воистину солдат тот находчивый во всем виноват. С похода возвращался, в Изогашево занесло, у сысолятиных лампа горела, вот и завернул служивый на огонек. Стали мы жить-поживать. Пятеро ребят, бабка с деткой, Костянтиновы родители, Лёлькина сестра Перестарка по имени Дарья, умом и красотой ушибленная, бельмом на глазу меченая. Худо-бедно, натужно и недружно жили, в разнопляс, как говорят по селам. Ничего нам не хватало. Ни хлеба, ни картошек, ни углов, ни печи, ни палатей, ни одежки, ни обувки. Только клопов, тараканов, давшей в волю. Лёлька старалась изо всех сил. Тянула воз так, что кости в ей брякали, жилы скрипели. Да где же бабе одной? Арава! Но нрав ее веселый, характер уживчивый, старание и терпение через все трудности, через недоеды и недосыпы помогали нам переваливать, пущай с одышкой. А эти-то старые хрычи сысолятинские, Костянтина родители, шибко отяжеляли воз. Поедом ели ребятишек, меня да сестру Лёлькину, Дарью убогую, прям сказать, сосвету сживали, куском и углом походя корили. И вот стал я замечать за собой, что трусливый и подлый делаюсь. Чуть чего улыбаюсь всем, на всякий случай. На сберкнижку, как теперь повелось, выслуживаться норовлю, где просят и не просят. Чего тайком и съем? Пастушонку это просто. В поле он, и по дворам отламывается жратва. Стыд вспомнить. Доносы на братьев и сестер учинял. Те меня, конечно, лупить. Да к я на убогую Дарью бочку катить примуся. Поклепы и напраслину на нее возводил. Исподличился, однако бы, совсем. Да Лёлька спохватилась. И из деревенского подпаска в колхозные пастухи меня на заимку в бригаду шуганула. Держит на отдаль от дома и от стариков сысолятиных, чтобы не получился из меня тюремный поднарник или полномочная шестерка. Котел на заимке артельный, не шибко чего урвешь. Народ делом занятой, сердитый, чуть чего ухо в горсти на солнце сушиться подымет. Во школе я учился недолго и неважно. Костянтин из Шорницкой наведался на праздники. Охватило их с Лёлькой энтузиазма. Они стали на трудовую вахту, да и пятого человека сработали. Борьку-дебила. Ну что он дебил, Борька-то, мы узнали после. А Ковды маленький, хоть дебил, хоть кто, орёт, исти просит, пелёнки марат, и вся грамота его тут исчерпана. Водились мы с Борькой по переменке, кто когда свободен от работы. И правду говорят, что у семенянек дитя без глазу. У нас считают, что более семи по штатному-то расписанию. Пятеро ребят, шеста Дарья, седьмой старик Сысолятин, восьма Сысолятиха, девята Лёлька. Ну, это для всех и нянька, и генерал. Старуха Сысолятина с детьми не водилась, не любила их. И дети ее не любили, боялись. Шаптоницей звали, хотя она характером была сварлива, голосу громкого, везде и всюду лезла с похабными посказульками да жуткими заговорами. Била она нас походя и чем попала. Да к битью деревенской братве не привыкать, битьем ее не запугаешь. Но вот шаптаньем, колдовством... И знали, и понимали, что спектакль показывает наша бабушка. Понарошке ужасть на нас насылает. Но вот боялись в баню с ней ходить. Спать на печи вместе и оставаться наедине с ней в избе, особо когда свету нет. И не зря боялись. Шаптоница-то и устроила нам смех и грех. Звала она Борьку с подковыром. Семибатишный сынок, и порешила умом своим крючковатым помочь семье, свести семибатишного сосвету, да так, чтоб Бога не прогневать и нас умилостивить. Лёлька уж больно к детям приветная, последнего, Борьк-то, ровно чуя беду, всех шепчей жалела. Напоила шаптанница Борьку наговорным зельем, сушеного икотника травы натрусила, каменю зеленого на плесневелый хлеб похожего наскоблила. С Тибету камень латырь странник принес, пудовку крупы на него у сысолятихи выменил. Для отравы крыс, для отворота присух отдыму тот камень предназначался. Борьке ни Тибет, ни Россия нипочем. Пофуркал неделю в пеленке, снов лыбится, руки к нам тянет. Бу-бу-бу-бу. Шаптоница в панику. Нечистый, говорит, в ем поселился. Бес многородный, лягушачий, не иначе. Потом в сомнение впало. Лёльку на допрос. Признавайся, кто поработал? Может, активист заезжий? Тогда и наговоры отрава обезврежены. Партеец-краснокнижник никаким чарам не подвластны, и божья кара на его не распространятся. Пошумела, погремела наша шаптоница и притихла. Когда шумела, гремела и лаялась бабушка, мы ничего. Но как замолкла, затаилась, жди черной немочи. И дождались. Наметила шаптоница Борьке кару еще гибельней. Носила его в баню, парила веником и макала распаренного дитя в ледяную воду. За этим делом застала ее Дарья убогая, вырвала ребенка из рук и с ревом домой. Всей семьей мы за Борькину жизнь бились. Лучший кусок ему, самое теплое место на печи ему... Самую большую ложку за столом, первую ягодку в лесу, первое яичко от курочки, первое молочко от коровки, первую одежку, первую обувку — все ему, ему. Да не понадобилась обувка Борьке. Обезножил он от ваннов. На всю жизнь, навсегда. Но спасение его Борьба за Борькино здоровье, заботы об нем как-то незаметно сплотили наши ряды. Всю из нас скверну выжили, всю нашу мелочность и злость обесценили, силы наши удвоили. И порешили мы отсоединиться от сысолятиных, разгородили избу пополам и зажили по присловию в тесноте да не в обиде. Я приладился осенями и зимой птицу и зайцев петлями ловить. Во время пастьбы скота грибов наищу, ягод. Как артельно-то навалимся, на какое дело? Возом везем. Что продадим на пароходы, что сами едим, да малого Борьку балуем. Любо-дорого, с песней, без злости валим по жизни. Бывало зимним вечером засядут девки прясть. А у нас всех и поровну все. Трое девок, трое парней. Убогая Дарья хоть и с бельмом на оке, но песельница... Однако самая голосистая все ж была Лелька. И вот теребят малые перо, постарше придут куделю или шерсть, половики ткут или чего вяжут, парни обутки чинят, стружат топорищ там, навильники, лопату, снег огребать, ложку-поварешку. Лёлька как даст? Темная ночь, вьюга злится, на сердце тоска и печаль. Лег бы я спать, да не спится, и мысли уносятся вдаль. И посейчас вспомяну, так мурашки по коже. Те за стеной-то не выдержат нашей песни, согласия нашего. Им любое сообщество — нож в горло. Вот какие люди были. Примутся дрова рубить в избе. Где это слыхано, где видано? А то в стену забарабанят кулаком, аж клопы валются, тараканы в рассыпную. Игнашка, старший Лелькин сын, у него уж усы борода чернились под носом и на подбородке. Хотенчик прыщ выступил ресной брусницей. Он у нас уж за мужика, растятя в шорницкой, вверх ногами лежит. Солидно так по-мужчински, а поть вы к тете матери. Лелька ему: нельзя так, Игнаш, нельзя. Какие-никакие, они тебе дедушка-бабушка. Имя Молтацкий волк, внук, отрежет бывало Игнаша. Убили его. В первый же день войны убили. Он на действительный служил и в бой вступил на самой границе. Вот и приблизился я к тому рубежу, который ни в какой российской судьбе, ни в какой беседе русскому человеку не миновать — к войне. Хребет — это нашей жизни. И что за тем хребтом высоким, далеким, гробовым, глазом не объять, разве что мыслей одной горькой, да и то в одиночку, ночной порой, когда раны болят и не спится, когда темь и тишь ночная кругом. Душа ноет, ноет, память где-то выше дома, выше лесов, выше гор витает. Тычется, тычется, и куда ни ткнется, везде больно. Нет моря без воды, войны без крови. Враз ополовинила война народ и нашу семью. Братья мои сродные, мешки за плечи в поход, сестры в поле, я на воду, лес в стране плавить. Даже убогая наша Дарья на колхозную ферму в доярке пошла. Лелька-то в бригадиры в полеводские назначена была вместо Колмогорова капитона, артейца из Загашинского и бойца запаса. Один Борька дома и лозит по полу, по двору да по огороду, волочит за собой так и не отросшие детские ноги, в штанину от ватных спецодежных брюк обе две засунутые, и тоже что-то мерекает, норовит помогать по дому, печку затопит, скотину напоит, когда и сварит чего. Иной раз два раза посолит похлебку, иной раз ни разу. Иной раз помоет и очистит картоху, иной раз грязную сварит в одной посудину скотскую. Мы уж не ругаем его, хвалим. Сияет дурачок, радуется. И понимает ли, скорее чувствует какую-то неладность, беду в жизни. В 42-м осенью был призван на позиции 24-й год. Перед тем, как мне уплыть на сборный пункт в Даурск, Лёлька маленькое застолье собрала, чтоб все как у путных людей. Ох, и человек была наша Лёлька! Ей бы в тот приют, которым меня вечно сысолятины стращали, воспитателем бы. Ну да, она и тут столько успела добра людям сделать, что ее доси помнят наши, и загашинские, хоть и разбрелись они по белу свету. Собрали компанию. Даже старики из-за стенки пришли. И папа наш, Костянтин, пожаловал. Все в чистых рубахах. Шаптонница в праздничном платье с каемкой, как всегда с прибаутками. Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, а я, стало быть, всех дороже. У Лёльки была дочь Лилька. Я и не заметил, когда она выросла. И вот Лилька эта пристает и пристает ко мне. Кого из девок позвать? Да кого из девок позвать? Зови, говорю, кого хочешь, какие мне девки и какое мне до них дело. Нет, персонально кого не отстает сеструха-воструха. Я и бухни ей, Таньку Уфимцеву. Она во школе меня все шингала за партой. Не подвигайся ко мне, не списывай, не сопи, не спи, не дергайся, не молчи, не говори, поперед батьки в пекло не сувайся. И что ты думаешь? Явилась Танька. В нарядном платьице, в белых носочках, в синей косыночке. Тогда, в 42-м-то, народ в Сибири еще не успел совсем оголодать и обноситься. Это уж потом. Страшно вспомянуть, что было потом. Да, явилась Танька, Танька Уфимцева. И все что-то шепчется с моей сеструхой-вострухой, шепчется да прыскает, а глазами в меня нет-нет, да и стрельнет. Глаза у ей зоркие-зоркие, от озорства или еще чего посверкивают. И узкие глаза-то, имя все видно, а че в их, поди угадай. Попели, как водится, поплясали, поплакали. Я с сеструхой-вострухой и с Татьяной на берег Енисея провожаться пошел, вроде бы как кавалер. У самого сзади на штанах заплатки. Правда, еще при кудрях. И одна кудря стоит рубля, а друга — тысячу. Главный — это мой козырь, кудрява голова. Да и то до завтрева. В Даурске забреют. Но покуль кавалер... Раз кавалер, соответствуй. Никаких я девок никуда еще не провожал, ни с одной не знался, и хоть догадываюсь, что делать надо. Глаза-то имею, видел, че к чему. Игнаха на моих глазах женихался. Догадываюсь, да не смею. Даже под ручку взять ухажерку боюсь. Тут сеструха-воструха хлопнула себя по ляжке и говорит, чисто комары заели. И покуль я соображал, какие комары в октябре, она от нас хвать в гору и была такова. Мамочки мои! Последний стражник сбег. Один на один я с девкой остался, и она одна на одну со мной. Ей, может, и привычно. Женщины уфимцевского рода все какие-то занозисты, просмешливы, ягозисты, на язык и на все другое боевиты. Хоть на работу, хоть на учебу, хоть на любовь. Ни одна, — сказывала сосолятиха шаптонница, — цельной замуж не выходила. В седьмом или восьмом колене брюхатию до замужества. Этот факт мне вспомнился, растревожил меня и ободрил. И когда Танька, поигрывая глазьми, в щелочках поинтересовалась, «Ну, что мы будем делать?» Я зажмурился, да как ахну, «А целоваться?» Она мне, «Ишь ты, какой ловкий, сразу и целоваться! Ты сперва обращению научись!» «Некогда, — говорю, — обращению учиться! Утрись отправка!» Опустила Танька глаза в берег, потом присела, коленки подолом задернула, зачем-то ладошкой воду погладила, вздохнула. «Холодный какой Анисей сделался! Еще недавно купались!» Сидим, молчим. Нехорошо так на сердце. Грустно и печально. И говорит мне Татьяна, как большая взрослая женщина. «Ладно, Вань, не серчай. Когда вернешься с войны, тогда и поцелуемся». И пошла в гору по травянистому косолобку перед утром инеем, как лудой вылудившему. Напрямки пошла, без дороги. След темный, прямой. Белые носочки намокли, скомкались, на сандали скатились. Косыночка голуба на плечи спала, волосья и косичка от росы блестят. «Холодно же, мокро!» — хотел я закричать. «Дорогой иди по взвозу!» Да не закричал. Духу не хватило. Горло сжало, глаза застить начало — будто кино в клубе от худого напряжения заребило. И в кино там замелькала, заметусилась девушка в нарядном платье, да и ушла от меня в дальнюю даль. Вот какое оно, мое первое молодое свидание было. «Рандеву», — Грамотея внучка это дело называет. На войне был я на главнейшем фронте, на первом украинском, в 27-й армии, в отдельной минометной роте, приданной гвардейскому пехотному полку, влитому в 27-ю армию после сражения под Курском и форсирования Днепра. Поначалу, как водится, я был нерасторопен, мало что соображал и умел. Войны по молодой глупости боялся меньше, чем потом, когда набрался опыту и понял, что к чему. А пока набрался ума опыту, в госпитале повалялся с ранением, покуль без повреждения кости. До ранения, до первого, можно сказать, боец я был никакой. Мышка в земляной норке. Щелкнут по носу, я нырк в себя и притаился. Люди всякие тоже попадались, как бойцы, так и командиры. Это в кино да в постановках все храбры да умники. А были и такие, что отцам мать заложат, и просто дураки. Так вот, бывало, кто какую дурь порит, а я во всю рожу рот пялю, будто брехня его мне в удовольствие. Кровь меня образумила. Кровь и работа. У минометчиков знаешь, сколько работы? Столько же, сколь у деревенской клячи, только ей сено дают, а минометчик одно лишь и слышит. То не так и не там окопался, то не туда вдарил, то не свою кашу съел, то не туда по нужде сел. Но раз я взялся рассказывать тебе про женитьбу и поведаю, про войну нам говорить не переговорить. Тут не на одну ночь хватит, да и дня прихватим. Скажу лишь, что только там, на войне, в минометном расчете почувствовал я себя человеком, равноправным. Да и то не в мах костью и характером окреп, боевою кровью повязанную родню обрел, и сообщу где угодно. Последним в бою не был. Робел, конечно, но, как все, в меру. И получил ордена боевой звезды, Отечественной войны второй степени, медали за отвагу и за победу над Германией. Смертей видел, что хвои в лесу. Слез — озеро, горя — реки, крови — море. Но и поверженного в кювете без порток валяющегося червями до оскала объеденного фашиста зрел. И не стерплю, похвастаюсь, Один раз командующего фронтом маршала Конева видел. Издаля, правда. А вот командующего армией, как тебя сейчас? Ей-богу, не вру. Ты говоришь, командующего вблизи не видел, а я двоих видал. Стало быть, я везучий тебя. Было это уж, считай, что в Прикарпатье, близ Западной Украины. Весной было. Ранний. Карусель содеялась такая, что ничего не поймешь. То немцы у нас в окружении, то мы у них, то и немцы, и мы в окружении, в чьем одному Богу известно. Взяли один древний городок, сдали, опять что-то взяли, его же вроде, только уж ночью. Не узнать городишко. Побит и скрошен весь в дыму. Опять нас в поле боя вытеснили. В село или местечко какое. Мины на исходе, патронов по счету, голова кругом. А тут метель. Милой, скажу, кому не поверят. В апреле на Украине трава зелена, цветки по санцепеку пошли. И метель. Да что метель? Светопреставление. Видно, и впрямь люди Бога прогневали. Хаты до застрех занесло, с ног валит. А мы бьемся. Немец технику всю в сугробах кинул и на нас толпою. Дело дошло до того, что рубили его на огневых позициях лопатами, топорами. Я как сейчас помню. Небо прояснило, на минуты прояснило, клок появился. Солнце, как очумелое, от культ в дыру вырвалось. Или уж опять же Всевышний его выслабанил. Полюбуйтесь, дескать, чады мои, или исчадья, что творите. А весь Косогор по спуску Каринину, вот и местечко название вспомнилось, весь он будто в черной осетровой икре. В черное-то, по снегу белу плывущему, в упор прямой наводкой лупят и малые, и большие калибры. Гаубицы полутора сотки как жахнут осколочным. В черном дыра. Брызги вверх, клочья, лохмотья. И тут же дыра, будто воронка на бурной весенней реке, в пороге закружится, завьется и сором заполнится. Людским ссором. О, Господи! Я по сю пору, как во сне это увижу, так и проснусь. А по первости вскакивал и орал. Один раз на печь спал, как подброшусь, да как башкой об потолок треснусь, огонь из глаз. Вот ты не смеешься, потому что на своей шкуре все такое испытал. А внучка моя, да и какой иной молодняк, станешь рассказывать — ржут. Им это все вроде как комедия. Не приведи, Господи, никому такой комедии. Я, покуль внучки не было, как-то не так все об мире и войне переживал. А теперь вот газету скрозь прошерстю, радио послушаю, от телевизора не отрываюсь, когда про международную обстановку говорят. И одна у меня дума. Неужто опять? Неужто детей побьют да обездолят и мою Клавочку тоже? Да, а немец-то тогда, что ты думаешь? Прошел. Частично, конечно, потрепанный, битый, но прошел. У нас, считай, что нечем его стало бить и неким. Устали мы, обессилели. Упорный вояка немец, ох, какой упорный! Шел фашист по руслу речки, что рассекала Аринин пополам. Летом должно быть тут сухой лог, но вот по весне речка вскипела. Шел слепой толпой, не выбирая пути, где бродом встреч в воде, где обочины, где по отвесным каменьям. Молчком шел, без выстрела. И кто падал, того уж не подымали, даже не обертывались. Мы понад речкой лежим, считай, что с пустыми автоматами и винтовками — Да врага рукой подать, а он идет и идет. Иного вояку в речку уронит, водой катит. Он за каменья хватается, за кусты, но на помощь не зовет. И вот всякой страсти я натерпелся, страху ужасти, с ума сойти сколько испытал. Не дай бог никому. Но той речки, того местечка Аринина вовек не забуду. Сказывали, что среди немцев сумасшедших потом много оказалось. Да и я скажу промеж нами, уж опытный боец, а чуть умом не сдвинулся. Это тебе, парень, не кино, не постановка. Это война, битва смертельная. На завтра после боя, когда враз все затаяло и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что и не счесть. Как дрова лежат люди, только в поленнице не сложенные, друг на дружке. Вот на завтра-то после боя командующий 4-й танковой армией товарищ Лилюшенко ездил по частям. 27-я армия в те поры вроде бы на втором украинском фронте двигалась. А нашу минометную часть, стало быть, товарищу Лилюшенко передали. Хорошо он вел себя, сказывали бойцы. Солдат он все про все знает. Будто бы самолет-кукурузник стоял наготове, но командующий им не воспользовался. А вот роту охраны и танки из своего личного сбережения в крутой момент кинул в бой, потому как в школе в Арининской был госпиталь, и лежало там множество тысяч раненых, да и вообще штабов, тыловых частей, что-то многовато в Аринине оказалось, как и кто их оборонит. Что тут правда, что тут брехня, на которую солдаты гораздо не меньше бабки сысолятьхи, я тебе сказывать не могу. Но видел потом убитого в поле капитана. Вся грудь в орденах, будто бы командир роты охраны командующего. И танки наши новые, тяжелые, тоже видел, 4 штуки. Стояли без горючего и без снарядов. Из хаты, мы помню, выскочили, выстроились. Командующий в Виллисе, за ним бронетранспортер, машины. Смотрит на нас генерал-товарищ Лилюшенко и молчит. «Да и что говорить-то?» Смена обмундирования зимнего на летнее 1 мая. Бой произошел в середине апреля. К этой поре от земляной работы, от окопов, минометов и ящиков с минами до того обносишься и взорвешься. А тут вон какая весна. Грязь, бездорожца, еще это погибель, метель-то. Смотрит на нас товарищ генерал, головой качает. И никаких речей ни он, ни люди в кожанах его сопровождающие не тратят. Спросил командующий, как с харчишками, с куревом. Мы плечами пожимаем, известно как, на бабушкином аттестате. Скоро все будет. Скоро еду, курево, новое обмундирование подвезут. К празднику, заверил генерал. Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей победы. Соседи наши на втором украинском государственную границу перешли. И мы с ей рядом. И за это вам спасибо. Кухня будет, обещаю. Отстала кухня. Тут кто-то из генеральского окружения пошутил. Кухня да санчасть, да военная лавка. Они, мол, от веку наступают сзаду, отступают спереду. Наш один минометчик Громотей в поддержку на свой лад Теркина вспомнил. Пушки задом едут к бою, самовары вверх трубой. Генерал устало так, на коротке улыбнулся. Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и похоронить трупы. Много убитых. Весна. тепло, грязь, крысы. Эпидемии не было бы. И, пожалуйста, без глумления над трупами. Хоть они и фашисты. Пожалуйста. На исходе лета звякнуло меня еще. На этот раз в кость. И прокантовался я в госпитале осень и почти всю зиму. Наших с самоварами догнал уж под Кёнигсбергом. От Кёнигсберга мы пошли на Берлин, но не достигли его. В пути нас застала победа. И только мы постреляли в воздух, погуляли, мне документы в зубы и домой. Одного из части демобилизовали. Что, думаю, такое? И какой у меня дом? Где он у меня? Письма мне приходили редко. Из Изагаша писала Лилька, ну, та самая сеструха-воструха. А что в деревенском письме? Поклоны от родных до знакомых. В конце живем не по мирам, чего и вам желам. Ну, насчет победы. Ждем, мол, со скорой победой, живым и здоровым. Среди поклонов я особо выделял глазом привет от Татьяны Уфимцевой. Понимаю, что сеструха его сама присобачивала. Может, и не спросясь, а все приятно. Один раз я взял да и поздравил Татьяну с 7 ноября. Добыл открытку письмо с красноармейцем на наружной корке. Красивым таким, чернобровым, в казацкой папахе и со знаменем в руке. На нас, окопных вояк, и отдаленно непохожим, но для письма девушки самым подходящим. Так и так, — накорябал я, — поздравляю землячку и труженицу тыла с праздником Великой Революции и желаю доброго здоровья. Всем уфимцевым также кланяюсь и шлю боевой привет с фронта. В ответ мне: «Спасибо за поздравление, дорогой воин Иван Тихонович. Мы также желаем вам крепкого здоровья и победы над врагом социализма». Меня это письмо в прах расшибло. Зачем же так-то? Я к ней всей душой, с намеком, а она как в газетке про социализм. «Мы вам, дорогой воин». Озлился я и не пишу более. Все, вырвато из сердца. Вырвато оно, конечно, вырвато. Да как отоспался в госпитале? Да и после госпиталя, ближе к победной весне, глаза закрою, и вот оно. По взвозу, белому от инея, девушка по траве идет. За нею след зеленый вьется. Волосья в росе, косыночка на косе. Вспомню и не могу. Разорвал бы я то кино на клочки. Но лучше б по следу кинулся по зеленому, да остановил бы кино-то, да вынул бы с экрана девушку. Словом, парень влюбился, что рожей в сажу влепился. Одно слово — молодость. Берет она свое даже на войне, в преисподней той земной, на краю гибели, и требует соответствовать назначению твоему мужчинскому. Получил я, стало быть, документы и к командиру батареи. Что, говорю, делать, товарищ капитан? У меня ведь фактически и дома-то нет. Мне ведь фактически ехать некуда и не к кому. Может, мне на производстве каком осесть, профессии обучиться и вместе с остальным народом начать подъем разрушенного хозяйства? Я тогда горючку клятую еще мало пил. Считай, что и не пил совсем. Капитан это знал и не поощрял в пагубном деле молодняк. Но тут налил мне товарищ капитан почти полную кружку малированную. Брякнулись мы кружками безо всякого чина разделения. По-братски брякнулись, он и говорит: «Есть у тебя дом? Есть. Есть тебе к кому ехать. Есть что поднимать, есть кого любить и оплакивать». Тут он лицо стиснул так вот обоими кулаками, зубами на вроде как скрипнул. Ну, думаю, разволновался товарищ капитан. Развезло его. А ему вредно волноваться. Он ранен не единожды и крепко контужен на реке Серет. Обнялись мы с моим родным командиром. Я всплакнул, да и он на вроде как на мокрое место сдвинулся. И только потом, в долгом пути на обратной дороге, раздумался я и растревожился, поминая прощание с комбатом. Чем, думаю, такое его поведение вызвано, и почему меня не совсем народом демобилизовали? Тревога меня охватила и нетерпение. Всякие мои мысли задержаться на Украине или в Москве, поступить на работу и обучиться профессии, по секрету скажу, очень мне хотелось работать на метро машинистом. Так вот, всякие такие мысли иссякли, и я скорее в Изогаш. А какое тогда скорее, сам знаешь? Экспрессов не было, самолеты пассажирские только маршалов да ихних адъютантов возили. Пароходы через всю Россию и через Урал не ходят. Но долго ли, коротко ли, все ж таки добрался я до Красноярска и на пристань бегом. Цап-царап, пароходики вверх не ходят. Грузовые суда с вешним завозом разбрелись по притокам Анисея. Рейсовый Энгельс ушлепал в Абакан и будет через неделю, не раньше. Улукхем шел спецрейсом на Туву. И слух был, что на мель сел или в порогах пробил себе брюхо. Может, снарядят в рейс Марию Ульянову, но это в том случае, если ледоходом ее в низовьях не затрет, и она благополучно возвернется из Дудинки. Что делать? Где мне транспорт раздобыть? Я на мелькомбинат, на катер какой-нибудь, думаю, попаду. Хоть до Знаменского скита иль до Бирюсы доберусь. А там, считай, что половину-то пути и пехом одолею. И ведь как нарочно, как на грех, у мелькомбината тоже ни катера, ни лодки, ни корыта даже. Ах ты, елки-палки! Вот она, родина моя! Близенько, за горами, вот он, Изогаш, всего лишь в 120 верстах, после тех расстояний, что я покрыл, рукой подать. А, была не была! Войну прошел, Россию почти всю минул, до Берлина считай, что дотопал, да еще с плитой с минометной на горбу. А тут какие-то версты. И хватанул я паря через горы и перевалы. Ох, хватанул! Налегке. Спал, не спал, ел, не ел, худо помню. Сперва бежал, считай, что потом шел, потом уж почти полз. И один только факт за весь мой путь тот в памяти задержался. Это я Бирюсы достиг. Устье. В село мне переплыть не с кем. На скалу забрался, ору, не слышат. Глядь вниз, там избенка курица, земляная. Подле нее поле не поле, огород не огород, и лес по-чудному растет, вроде как посажен фигурами какими. Пригляделся — слово обозначает. Да еще какое! Блазница, думаю. Довоевался, устал. В пути спал, как попало. Последние сутки перед Красноярском и вовсе из-за неровности считай, что не спал. Моргаю, смотрю, читаю. Все выходит имя великого нашего вождя. Вот что выходит, брат ты мой. Дезертир, паря, там в избушке-то оказался. Самый настоящий дезертир. Я об них слышал, но воочию зреть не доводилось. Это он рожа всю войну прокантовался в здешних горах и лесах. Вдовушек бирюсинских навещал. Они его. И ушлым манером шкуру спасал, посадкой своей патриотизму выказывал. Тогда это имя испугом действовало на иных граждан, в почтенье и трепет их вбивало. Но я, какой усталый ни был, веришь, нет, ушел из избушки. «Подлюка ты!» — сказал я ему. «Мы за родину кровь проливали, убил бы я тебя, да нечем». И вот ведь за буханку хлеба, за горсть колосьев, бабу или ФЗУшника бывало. А этот дожил до амнистии, помер своей смертью. Однако ближе к делу. К Изагашу, стало быть. Попал я в его средь бела дня. Теплый летний порой. Ворота настежь, двери сосалятинского дома открыты. У меня и сердце занялось. Не шевельнуться, не двинуться мне. Но осилился, иду. Тихонько в дом вошел. Спиной ко мне Лёлька стоит. Зеленый лук в окрошку крошит на столе. Исхудалая Лёлька, будто девчонка сделалась. Хотел я на косяк опереться. Ноги не держат. Сполз на порожек, еще нами, ребятишками истюканный. «Здравствуй», — говорю, Лёлька. Она ножик уронила, обернулась. Но уже не Лёлькою, а Лилькою обернулась. Постояла-постояла, да как бросится ко мне. «Братка!» — кричит. «Братка ты мой родимый!» Сцепились мы с ней, плачем, целуемся. Снова плачем, снова целуемся. Тут по двору скрып раздался, и кто-то на тележке в дом катит. Да это ж Борька. Борька наш, уже мужик, и тоже плачет. Руки ко мне тянет. Бага, бага! Братка, значит, братка. Упал я перед ним на колени. Ловлю, промазываю. Тогда он меня сам поймал, прижал к себе. Ручищи крепкие. Тут уж я ничего не помню. Тут уж я, усталый с дороги, ревом зашелся. Верь, не верь, пуще бабы ревел. Вся родня сбежалась. Убогая Дарья тоже прибежала. Плачет, заливается, к сердцу жмет, губами морду муслит. Она приняла к себе раненого инвалида, без ног, еще в 42-м. Родила от него уж двух гренадеров. Живет своим домом и семьей. Ломит. Свой дом тянет, да еще и нашим помогает. Все это успела мне сообщить Лилька. «Боренька наш», — прибавила она, — «печки выучился класть, на всю округу спец. Возит его по колхозам, глину, кирпич подают, он и кладет, пусть не мудрящие печки, но сноровисто так». Сосалятин старик зимусь помер. Сама сосалятиха на печь лежит, парализованная. Папуля наш Костянтин живой. Когда к нам наведается, когда к маме, когда куда. Где выпивка? Тут бряканье бревна кружкою началось. Так бабушка наша за стеной веху давала молодежи, когда ей помощь нужна, либо совет. «Ванька!» — кричит бабушка сосалятиха. «Ты по что обнять меня не идешь? Я тебе родня ль не родня?» Бросился я к бабушке, сдернул ее с печи, закутал в одеялишко и чисто ребенка на руках в нашу половину перенес. Все хорошо, все в сборе, про всех извещено, про всех рассказано. Лёльки-то по что нету? На ферме она или уехала куда? И тут все в избе смолкли, все глаза опустили. Не смотрят на меня. «Чё вы?» — спрашиваю. «Где Лёлька-то? Не пужайте меня!» «Нету Лёльки твоей. Нету мамки нашей!» — тихо так молвила сеструха. И все бедствия, все горе горькое нашей семьи тогда я и узнал. И отчего капитан наш, командир батареи, горюнился и зубами скрипел, известно мне сделалось только теперь. Лёлька погибла еще в 43-м году, весной. Взял ее опять же, как почти всю нашу родову, дорогой Анисеюшку. Красив он, могуч и славен. Да вода в нем для нас немилостива. Уже в Ростепель ездила Лёлька по вызову в районный военкомат И попутно ей был наказ выбить в райсельхозуправлении дополнительную ссуду семян. И Загашинский колхоз-первенец осенью припахал клин залежной земли и брал на себя обязательство дать фронту дополнительный хлеб. В военкомате Лёльке ничего радостного сказать не могли. Да в ту пору и не вызывали в военкомат за радостями. Вроде как второй сын Лёльки, Серега, тяжело ранен и контужен, лежит в Приволжском госпитале. Установить его личность не представляется возможным, нет при нем никаких документов. Из слов он помнит только «мама», «Анисей» и «Загаш». Из госпиталя запрос и карточка на опознание. И кому, как не матери, опознавать сына? Видать, не сразу и не вдруг опознала Лёлька сына Серегу на карточке. Или долго ссуду выхлопатывала в руководящих кабинетах и подзадержалась на несколько дней в районе. Тем временем произошла подвижка льда на Анисея. Произошла и произошла. С ним, батюшкой, всякое бывает. Началась распара. Юг края обтаял, воду погнал и пошевелил лед на реке. Пошевелил, успокоился. В ночь заморозок ударил. Поземка попорошила. Мокрый снежок пробрасывает. Все щели, трещины, забереги зеркальцем схватила. Белый новиной приравняла. Торосики при подвижке на стреже выдавила. Лед навострила. Где и на острова, да на бычки вытеснила. Они гребешками беленькими да синенькими там-сям прострочились. Но лед все еще матер, и дорогу не всю еще сломала. На выносах желтеет дорога от раскисших конских шевеков. Вешки еловые, обочь ее кое-где еще стоят. И берег другой, вон он, рукой подать, чуть более версты. Там, на другом берегу, дом, полный немощного, в догляде нуждающегося люду. Корова, куры, свинья, печь, хозяйство. И всем правит Лилька, смышленая девка. Да уж шатает ее от надсады. Зинку, вторую дочь, мобилизовали на военный завод. Как в паспортный возраст вошла, так и мобилизовали. И в колхозе вестей хороших ждут, не дождутся насчет ссуды. 1 мая надвигается. Праздник, как-никак, и посевная, хлопот и забот полон рот. А она, посыльная, на другом берегу, у Петруши-баконщика, у тихого бобыля в тепле и сытости прохлаждается. Правда, не без дела. Перестирала ему все, печь выбелила, полы вымыла, избу обиходила и самого Петруш подстригла, праздничный ему вид придала, рыбных пирогов и калачей настряпала. Он, Петруша, кум ее разлюбезный, возьми да полный мешок рыбы ей отвали. Она и вовсе заметалась. Вот бы на тот берег, вот бы, ребят, рыбным пирогом и ушкой покормить, в доме своем праздник встретить. Анисей пустил их до середины. Петрушка шел впереди с пешней, дорогу бил острием. Лёлька держалась за оглоблю саней, сторожка двигалась следом. За стрежью, ближе под правый, крутой берег, лёд вроде бы и вовсе не шевелёный был. Дорога нигде не поломана. Лёлька сказала: «Ну, слава богу, кажись, перевалили», и велела Петруше возвращаться назад. Сама села в сани и поскорее погнала коня к родному берегу. Ох, как плакал и каялся потом Петруша. Уж лучше бы, говорит, вместе им загинуть. Разом волной Верховской воды где-то в Хакасских горах, в Саянских отрогах, спертый затором, задрала и сломала лед на реке. Разом на глазах у всей деревни поддела, подняла вверх коня в оглоблях и обрушила меж белых пластушин льда. Еще мелькнуло раз-другой на белом льду черненькое, и тут же его стерло, смахнуло, как мошку, в ледяную бездну. И нет у нашей Лёльки ни могилы, ни креста.